Не только. Я ведь уже сказал вам, Курляндия, вы во всеуслышание заявите, что понимаете претензии России на это герцогство, и все в остальном уже будет работать наша дипломатия. Но и вы сказали верно. Забыть даже думать об Анне Леопольдовне, а то здесь дела серьезнее. Она свою свадьбу все откладывает под разными предлогами. Ну и России бастарды-ублюдки не нужны, сказал Ушаков. По выражению лица Марицы Линера было ясно, что он не против таких условий, а всего-то в пыточной тайной канцелярии пробыл 2 дня. И то, посла никто не пытал, а лишь предложили прожить несколько дней, чтобы Россия могла гарантировать безопасность посла. Впрочем, и Ушаков, и Линер уже понимали, что саксонцы из головки Анны Леопольдовны активно вытесняют образ гвардейского капитана Норова. «А как вы будете меня защищать?» – спросил Морец. «Никак, я отдам приказ моему человеку, которого вы и хотели убить. Теперь все понятно, не стоит играть в игры при русском престоле. Мы не лаптем щи хлебаем, разум также имеем. А нынче уходите, к вам будут прикреплены мои люди, слушайте их во всем», – ответил Андрей Иванович. «Пожаром не удивишь ни Москву, ни даже Петербург. Каждую неделю что-то да обязательно сгорает, чаще всего жилые постройки. С одной стороны, отсутствует даже элементарное понимание пожарной безопасности. С другой стороны, в каждом помещении постоянный открытый огонь, и если это не камин, то свечи, лучины или еще какие-нибудь лампадки. Поэтому, когда загорелся один трактир на Васильевском острове, у петербуржцев даже не возникло мысли, что кто-то мог намеренно поджечь. Марта оплакивала своего отца и своих братьев, те погибли при пожаре. Рыжеволосая женщина даже в пучине горя приказала себе не думать о том, что поджог мог устроить кто-то из оставленных в Петербурге людей Александра Лукича Норова. Она знала, что если только узнает о том, что все-таки Норов приложил руку к тому, что все ее родные погибли в огне, то сойдет с ума. Так уж вышло, что от Марты не смогли скрыть ту информацию, что к нападению на Александра Норова, в том числе, причастен и ее отец. И теперь она то плакала, пряча лицо в платок, то вдруг выпрямляла спину и надолго застывала в такой позе. В городе Норова нет, но это как раз-таки говорит только в пользу того, что это он. Александр Лукич осторожный, подставляться не станет. Все же можно подумать, что трактир сгорел преднамеренно, а не по случайности. Нет, нельзя думать, нельзя полагать, что ее любимый человек может быть причастен. И все же, отец, правильный ли она сделала выбор? Москва, 16 июля 1734 года. Москва встречала нас жарой. Казалось, что вот-вот от какого-нибудь стеклышка, отражаясь, направится лучик, и вся Москва вспыхнет, как сухостой. Если бы речь не шла о жизни людей или их благосостоянии, то и пусть себе горело. Если Петербург был каким-то городом, скорее, геометричным, пропорциональным, то Москва – это хаос. Причем хаос, в основном, исполненный из дерева. Это словно иная Россия. Хотя и в Москве шли стройки и возводились здания нового типа, в подражании западной архитектурной моде. Но это вкусовщина. Иные могут, напротив, видеть в Петербурге что-то чуждое, нерусское. И Москва – яркий пример того, как выглядела бы Россия, сложись все иначе и не приди к власти Петр Великий. Не так уж, на самом деле, и дико. Разместились мы достаточно удачно. У московского батальона Измайловского полка оставались в распоряжении дома казарменного типа и вполне даже приличные особняки для офицерского состава. За время, когда Москва стала вновь столицей Российской империи, успели построить квартиры для Преображенского и Семеновского полков. Ну, а когда эти полки почти полным составом были введены в Петербург после того, как туда переехала императрица, то жилья осталось предостаточно. Живи, не хочу, а я и не хочу. Жить в Москве мне, пушкинцу, да почти петербуржцу, было некомфортно. Нет, если говорить о Москве будущего, того времени, которое я покинул. Но там же совсем другая Москва была, построена по-богатому. По прибытию в Первопрестольную я сразу же стал разыскивать Андрея Константиновича Нартова. Как минимум, мне с ним нужно было задружиться. Гениальный ведь человек. Это он придумал винторезный станок, и завок 70 лет до того, как его якобы изобрели англичане. У него же были и новаторские взгляды на артиллерию. Да много чего сделал этот человек, бывший гениальным токарем, но в итоге погрязший в административной рутине, в чем был откровенно слаб. «Из чего бы это капитану гвардии меня искать?» – спросил Нартов, когда я прибыл в назначенное им время в мастерскую. «А ли предписание какое?» Снова посылаю подальше. Я огляделся и даже не сразу ответил Андрею Константиновичу. Засмотрелся на винторезный станок. Тот самый, что был изобретен за 40 лет до того, как считалось, что его изобрели англичане. Огромные возможности открывает это изобретение, да еще и с механическим суппортом. Это можно всерьез замахиваться на то, чтобы... Вы понимаете, что видите теперь с собой? С иронией, но и с немалым удивлением спрашивал Нартов. Чаши такие махины токмо пугают любопытствующих. Да, я понимаю, но вопрос в том, насколько вы понимаете, что изобрели, отвечал я. Тон Андрея Константиновича показался мне несколько высокомерным, наполненным иронией, поэтому и я ответил ему соответственно. Любопытно, и что же я изобрел? Спросил Нартов, скрестил руки и с вызовом посмотрел на меня, застыв в такой вызывающей позе. Я был более чем уверен, что каждый мужчина, проживший большую часть жизни в Советском Союзе, может считать себя немножко токарем, немного слесарем и уж точно плотником. А учитывая то, что я успел поработать на заводе с такими, похожими, станками, по крайней мере, с таким же принципом. Вот и думаю, что и сам Нартов до конца так и не понял, что именно изобрел, и что на похожих станках будет коваться львиная доля всей колониальной мощи Британской империи. Тут можно и столярничать, и с металлом работать. Андрей Константинович, вот здесь я бы расширил и укрепил столешницу, а вот это. Уже через полчаса мы, как говорится, нашли с Нартовым друг друга. Ну, вернее, я сделал все, чтобы именно так и случилось. Он, человек увлеченный, или даже увлекающийся, поэтому, как только я выдал небольшое, но дельное предложение по устойчивости увиденного мной станка, руки Андрея Константиновича уже оживленно, неостановимо жестикулировали, они располагались в пренебрежительной фигуре крест-накрест. Он объяснял мне, что и без того, станок является лучшим из того, что он видел в Англии или Голландии, когда ездил по этим странам по поручениям Петра Великого и перенимал опыт. Но почему? Примерно через час нашего обсуждения спросил Нартов. Я улыбнулся и развел руками, показывая тем самым, что не совсем понял вопрос. «По что сие тебе, капитан гвардии, молодой, так, гляди, до полковника выслужишься, али до генерала? Зачем же тебе в макинах разбираться?» – недоумевал Нартов. «Что, Андрей Константинович, блажью считаете сие мое увлечение?» – усмехнулся я. «Считаю». Все так же с брутальной уверенностью отвечал недооцененный пока что изобретатель. Вернее, не так, Петр Нартова ценил очень даже. Но эпоха великих свершений прошла, страна живет в инерции былых свершений. Ну и те, кто творил ранее, нынче не творцы, а напоминание о былом, пока еще живущем в людях. Уверен, если бы появился еще один такой вот Петр, то можно было бы удивляться, откуда только стали бы появляться Нартовы да Кулибины. Вот мое изобретение. Хотел заказать у вас сладить станок, что великую пользу может принести России, сказал я и протянул Нартову свою папку с чертежами предельного станка. Он взял бумаги, присел за стол, что располагался в самом углу мастерской, стал читать и рассматривать. Нартов то смотрел на меня, то опять втыкался в чертеж, потом вновь на меня, бросал короткие взгляды, полные удивления или сомнения. Я без оплаты слажу сию макину, но сделаю и вам, Александр Лукич, а также и себе, озвучил условия сотрудничества мастер. Да, я согласен, но попрошу вас в ближайший год никому не показывать этого изобретения, сказал я, а Нартов и на это не сразу согласился. Он в упор не понимал, почему нельзя кому-то рассказывать. Неужели еще кто-то может заинтересоваться подобным изобретением, чтобы использовать его для своих нужд и тем самым создавать конкуренцию? Допустим, мне, это Андрей Константинович на своем опыте. Он изобретает, еще действует на крупицах энтузиазма, но никому эти изобретения не нужны. Вот Нартов и думает, что и этот станок никому не нужен будет. Ну кроме только тех, кто может понять пользу предельного станка Норова Нартова. Так было решено назвать изобретение. Уже через два дня мы с Нартовым, как заправские предельщики, будто в этом хоть как-то разбираемся, наблюдали за процессом, как быстро появляется из мешка шерсти вполне добротная и прочная нить. Все оказывалось так просто. Это же решение кадрового вопроса. Нужно только хоть кому-то на предприятии знать, как починить механизм. И пряди себе пряди. Скольких же предельщиц сия макина заменяет? Задумчиво спрашивал Андрей Константинович. Вопрос явно не был адресован конкретно мне. Сам изобретатель и лучший токарь России теперь об этом спрашивал себя. Наконец, он осознал, что может сделать этот станок, в своей конструкции не представлявший ничего сложного. Простая математика. А что, Андрей Константинович, может, займетесь производством нитей? Пошутил я. А вот Нартову почему-то было не до шуток. Он действительно заинтересовался моим предложением и в коммерческих целях. Видимо, считать и прикидывать пользу Андрей Константинович умел, хоть хитер и не был. Мешок шерсти был куплен за 1,5 алтына, а за полчаса работы было изготовлено материала на 1,5 алтына, и, если не торговаться, продавать полученные нити можно даже по немного заниженной цене. Так что плюсы огромные, можно иметь серьезные деньги. Мануфактуру определенно нужно ставить, но несомненно на паях со мной, заметил я. Нартов улыбнулся и все, что ответил, так то, что подумает. Появились у него даже мысли об улучшении конструкции. Гений, что тут скажешь, и я сам, почти что уверен, что даже не самую сложную конструкцию, воплощал бы в жизнь долго и мучительно. Потому правильно обращаться к опытным людям. Москву покидали мы через 5 дней после того, как в нее приехали. Направлялись не в сторону Нижнего Новгорода, как предписывалось. Я, воспользовавшись своим служебным положением, все-таки решил ехать в свое поместье, навестить отца и мать своего реципиента. Но на подъездах к отчим землям меня не покидало ощущение, что я перемещаюсь по вражеской территории. Во-первых, за нами следили 2 небольших конных отряда. Когда я поскакал вперед и был уже в 10 верстах от земель моего отца, пробовали ко мне приблизиться. Даже прозвучали выстрелы. Стреляли мы в воздух, но свою решимость продемонстрировали. Ибо нечего приближаться к русским гвардейцам, вот так из-под тишка, как разбойники какие. А потом я увидел 2 сожженные хаты. Решил, что не мешало бы устроить учение и передвигаться, якобы по территории врага. Что-то тут не так, сын. Будто чуяла, что приедешь. На крыльце большого деревянного дома встречала меня женщина. Понять, что это мать реципиента, а, следовательно, и моя теперь, было несложно. Ведь я помнил, что отец когда-то прихватил с собой из похода крымскую татарку. И теперь понимаю, почему он выкрал маму, почему из-за нее поссорился даже со своим братом. Почему и вовсе взял татарку себе в жены, а не оставил просто в наложницах. Я говорил о красоте женщин, которых повстречал в этом времени, о том, что огненно-рыжая Марта, еще та симпатяга, Елизавета Петровна, женщина породистая, красивая, рассказывал о том, насколько милой кажется мне Анна Леопольдовна, но нет, все они меркнут, кратно проигрывая в красоте одной удивительной женщины, моей матери, и даже у меня не хватает фантазии, чтобы прочувствовать, а тем паче словами живописать, насколько же она была красивой 20 лет тому назад, если и сейчас блистает. Чернявые волосы, чуть раскосые глаза, идеальная, точеная фигурка, может, лишь чуть-чуть полнее, чем это было принято в покинутом мной будущем. Я видел в этой женщине именно свою мать. Я ощущал это родство, чувствовал его, будто вдыхая теперь. Или я просто хотел иметь семью, знать, что у меня есть мама и отец, что моя мать – самая красивая женщина на белом свете, лишь только с очень печальными глазами. Мне этого хотелось, я это взращивал в себе. Что случилось? Приняв с благодарностью объятия мамы, спрашивал я. Я не видел людей, они прячутся в лесах, за нами следили, как будто монголы. Я хотел было сравнить ситуацию с монгольским нашествием, но вспомнил, что мама у меня крымская татарка, а они же потомки тех, кто Русь разорял в 13 веке. Матвей, стало быть, дядька твой, тот отруб, за который они с батькой твоим оспаривают, сдал в аренду. Вот ведь нашел тати лесных и сдал им на житье. После батька взял холопов и пошел туда. Отца твоего избили, когда он приехал на тот хутор, начал рассказывать положение дел моя мама. Да, с такими дядьками да двоюродными братьями и врагов не нужно. Один проигрывает просто сумасшедшие деньги, без всякого спросу и предупреждения переадресовывая на меня свои долги, и другой, Матвей Норов, еще та скотина, додумался, сдал спорные с моим отцом земли откровенным разбойникам, которые стали просто обкрадывать крестьян, да еще и чуть ли не набеги устраивать на другие 2 деревни, которые принадлежат моему отцу. Как он, узнав о том, что отца избили буквально 3 дня тому назад, я поспешил к нему. Отец был плох, однако, надеюсь, что все-таки он пойдет на поправку и выздоровеет. поговорить с ним теперь же, однако, мне не удалось. А ты изменился, Саша, справным мужем стал, стану присматривать жену тебе. Об одном прошу, не связывайся ты с этим делом. Без ведома градоуправителя Калуги не стал бы Матвей Иванович так поступать, проявляла беспокойство мама. Нет, матушка, сие дело мужеское, решительно ответил я. Никто не может на нас нападать. А что до градоправителя? Так сын твой, капитан гвардии. Гвардейский офицер в этом времени, не только военный человек, он еще имел право проводить ревизию. Зачастую, чтобы проверить того или иного чиновника, посылали именно гвардейцев. У меня такого направления не было, и заявись я к градоначальнику просто так, без дозволительной бумаги, без существенной причины, то могу быть и послан по известному эротическому маршруту. Значит, нужно создать ситуацию. Глава 5. Нормальный человек должен жить один. На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, дурдом. Владимир Вольфович Жириновский, Калуга. 21 июля 1734 года. Матушка, ты ни о чем не печалься, как мог мягко, а вместе с тем решительно сказал я, положив руку на ее теплое плечо. Старостам деревень повели прибыть к вечеру, переговорю с ними. Да за батюшкой смотри. Едва это сказав, я спешно ушел и отправился к своему обозу, где одним из возничих был Кондратий Лапа. Хочу проверить, не ошибся ли я все-таки с этим человеком, не зря ли приписываю ему много различных качеств, недоступных заурядному индивидууму. Найти Лапу было несложно. Он уже вокруг себя чуть ли не сколотил новую банду. Человек, который моментом находит почитателей и организовывает их. Но и я послал в это формируемое сообщество сразу же троих человек, каждый из которых думает, что он единственный информатор. Так что в курсе событий и каждого слова, что произносил этот талантливый бандит. Ничего криминального для меня. Но десяток обозников готовы отправиться с Лапой в МИАС. Пусть даже это будет билет в один конец. И пусть даже убегут, с моего ведома, конечно. Нужно же где-то набрать людей и для защиты, и для работы на приисках. Лапа внимательно выслушал меня, кивая на почти каждое слово. Для него мое предложение было понятным. «Ну, Кондратий Лапа, сможешь такое сделать?» – спросил я, когда объяснил свою задумку. «Отчего же не смочь? А вы все изволите меня проверять, да, испытывать? Коли есть у вас сомнения, так чего ж тогда связываетесь со мной? Да такое дело превеликое предлагаете. А ведь за то, чем мне предстоит заниматься по вашей задумке, и голова с плеч», – и сказал Кондратий. И это он имел в виду не то, что я ему предлагаю сделать в своем поместье, не за это голова с плеч, хотя не исключено, что наказание может быть тоже суровым, но тут попасться нужно, а Лапа такие дела должен решать без свидетелей. Кондратий говорит о том, что он будет намывать золото на тех землях, которые будут принадлежать мне. Ну, а если даже не будет как какой-то бумажки, которая бы свидетельствовала о том, что среднее течение Миасса с некоторыми особо важными мелкими речушками, моя собственная, то я буду все равно намывать там золото. Пускай незаконно, лишь в какой-то мере, помогая и прикрывая общину Кондратия Лапы. В Российской империи золото намывать запрещено. Все золото, все серебро, которое будет находиться заводчиками ли, помещиками ли, все оно как бы принадлежит государству. Более того, я обязательно сообщу о том, что нашел золото. Все-таки для меня богатство страны значит куда как больше, чем личное обогащение. Поэтому через года два я обязательно обо всем скажу, и эту информацию попробую продать задорого. А за два года можно насобирать преизрядное количество тех самородков, которые обязательно в МИАССе найдутся. Ведь в иной истории были. Мало того, я даже знаю конкретно, где находили самые крупные самородки в МИАССе. Насколько вольно мне в тех делах поступать, с родичами вашими, задал закономерный вопрос Лапа, когда выслушал, к чему те или иные его действия должны были привести. Я не показывал вида, что сомневаюсь. Сомнения были, но до того, как я нашел Лапу и стал ставить ему задачу, теперь мой пес должен увидеть, что хозяин достаточно решительный и сильный, чтобы и дальше мне служить верой и правдой. «Нет человека, нет проблем», — сказал я. Пусть слово «проблем» не было понято Лапой, но общий смысл выражения он уловил сразу. «Почему так? Почему не договориться?» «Так понял я уже, что дядька мой просто все красные линии прошел. Это как избивать почти что до смерти своего родного брата, забирать деревню, которая по всем бумагам принадлежит отцу. Ну да, могли появиться еще какие-то бумажки. Все же есть один гад, Стрельцов Афанасий Иванович, который тут местный царек и проворачивает все, что только получается провернуть. Так что со смертью дядьки Матвея Ивановича и спор сам собой угаснет. Мама будет в безопасности, так как после вероятной смерти отца, она как бы насильно не будет взята Матвеем. Ну и за разоренную деревню, за все. И не чувствовал я к такому родственнику никаких родственных чувств. Даже к непутевому Сашке Норову, авантюристу, моту и игроку, и то было больше интереса. Наверное, потому, что таких бедовых родственников всегда жалко. А вот таких, которые готовы убить своего родного брата, нисколько. Нагло, как это только возможно, Лапа шел к арендаторам. Это те люди, которые получили деньги за участие в интриге одного брата против другого. Суть была простая. Сдать деревню в аренду, по документам, которые у Матвея были. Подложные они, или нет, это решать тому, кто. Сам от этой интриги выгодополучатель. Стрельцов, а ну стой, я знаю, вы из обоза гвардейцев. Честь нужна, попробовал один наглец остановить Лапу. Кто голова у вас, ватажники? Спросил, гордо подняв голову Кондратий. Скажи, что поп идет погутарить. Поп, а крест с кадилом где припрятал? А, знамо быть, что в потаенных местах, на чем мужи добрые сиживают. Сказал разбойник и заржал. Не все подхватили смех молодого ватажника. Вот так идти к медведю может только равный ему, или даже тот ватажник, кому сам медведь поклон отобьет. Хотя, последние вряд ли. Все в ватаге считали, что их предводитель самый-самый. Хаэр, хаэр, захрипел весельчак, когда Лапа резко, почти что и неуловимым движением взял наглеца на болевой захват. Кондратий смотрел, как тренируются солдаты и даже офицеры роты гвардейцев. Проникся уважением к Норову, что такую науку дает, о которой на Дону вроде бы и слышали, но никто не признается, что таким подлым боем владеет. И вообще он проникся уважением к Норову. Это было очень странно. Молодой, очень молодой капитан гвардии вел себя и говорил так, будто бы понимал, что такое ватажное, бандитское сообщество. Норов уверен в себе, как будто бы знает все наперед. И за жизнь Лапа также был благодарен Норову. Он, как оказалось, любит жизнь, когда оказался в одном шаге от смерти, понял это. И раньше Лапа под пулями ходил и получал ранения, но никогда ранее еще не осознавал такого, что жизнь нужно любить. Ну и то, что Норов уже отправил своих людей за семьей, точнее старшим сыном, Лапы, также делало Кондратья рабом и положение и этого гвардейского капитана. И, нет, бандит не испугался за своего наследника, напротив, подумал о том, что Норов может дать Степану путевку в жизнь, выучитый еще человеком сделает, даст его, Лапы, сыну, то, что сам Кондратий не сможет. Оставь его, поп, прорычал, словно тот самый медведь, главарь банды, я слышал о твоей удаче, поп, по что ко мне пожаловал, уйди, медведь, то, что тут творишь тебе погибель, предупредить пришел, сказал Кондратий, а 10 людей, те самые его побратимы по обозной службе, приготовились к драке. Вооружены все люди Лапы были сразу по 2 пистолета и держали их на виду, чтобы ватажники, которых было человек 30, прониклись, поняли, что кровь прольется в случае чего, и у них, а не уйду, так что, спросил медведь с вызовом, слухай меня, ватажники, неожиданно для всех закричал Кондратий, я знаю, где есть золото, много, мне нужны люди, не лезьте сюды, а после каждого возьму и оговорим, что и как. Ты чего это? Заревел медведь, понимая, что прямо сейчас у него хотят отнять лидерство в банде. Бах, бах, прозвучали 2 выстрела, как только Лапа поднял руку. Стреляли из укрытий Фролов и Кашин, и у обоих была одна цель, медведь. Все сразумели, али почать отстреливать каждого, я предлагаю золото и жизнь, выбор ваш. Кто со мной, на колени и Господу молите о своей судьбе? Продолжал кричать Кондратий, тонко почувствовавший, как мнение толпы склоняется в его пользу. Уже через 2 часа Лапа знал все, что только нужно, чтобы завершить дело, которое ему поручил Норов. Были 6 человек убиты, это те ватажники, что не захотели мириться с появлением нового главаря. Ну а остальные все расспрашивали, где то золото и когда они станут богатыми людьми. Теперь Лапа завершит начатое и в отрыв. 6 телег из обоза роты были загружены именно для этого момента. 2 мужчин сидели друг напротив друга. Встреча эта проходила в небольшой, но добротной хате, сложенной из бревен, с незначительным углублением в землю, всего лишь на неполную сажень. Такому жилищу обрадовался бы любой крестьянин, но двое мужчин, привыкшие проживать в куда более комфортных условиях, явно чувствовали себя стесненно, так как находились в избе вынужденно. Вот, Афанасий Иванович, как я обещал, рублик к рублику. Итак, 500 серебряных рублей, стараясь быть непринужденно веселым, не показывать своей озабоченности и тревоги, говорил Матвей Иванович Норов. Ты мне зубы не заговаривай, Матвей Иванович, словно бы и не ведаешь о том, что цельная рота гвардейцев-измайловцев пожаловала в наши края. Ты же баил мне, что сложным дело наше быть не должно, что Александр Лукич Норов нынче в Польше и никак прибыть не сможет, пока все у нас не сладится. Афанасий Иванович Стрельцов, градоначальник и устроитель земельных вопросов Калужского уезда, встал из-за стола, чуть ли не переворачивая его, и всем своим огромным телом навис над невысокого роста Матвеем Ивановичем Норовым. Да и пусть пришел, командующий ротой не отпустит его с матерью повидаться. Куда там унтер-лейтенанту? Усмехнулся младший из братьев Норовых Ивановичей. Вид Стрельцова стал угрожающим. Он был огромного роста мужчиной, да еще и страдал явным ожирением. Но зато Афанасий Иванович всегда знал, сколь грозно может он выглядеть, если будет вот так, как сейчас, нависать над человеком. Он подавлял волю практически любого собеседника всей своей громадой, и мало кто даже догадывался, что за внешней суровой и ужасной личиной скрывается трус. Человек, который ужасно боится что-либо менять в своей жизни, боится любой огласки, да мало того, случись что, не умеет держать удар. «Дурень ты, Матвей Иванович, вот как есть и дурень», — сказал Стрельцов. Матвей Норов, было дело, хотел ответить, но под строгим взглядом слуги государева съежился. «Как не узнать у родственников своих, что племянник твой уже капитан, и это гвардейская рота, это его рота, и нет над ним здесь начальника, и я не указ». Уразумел нынче, что к чему. Норов кивнул в знаке согласия, хотя и не был уверен в том, что полностью осознал и понял, что именно может случиться теперь. Ведь Александр Норов может мстить за отца. Медведь, этот тать, нанятый для дела, ну ведь сущий медведь и есть. Так приголубил луку Норова, что тот может и не выжить. С медведем разбирайся сам, я более не при делах, а будь что скажешь, и меня упоминать будешь. Столь много о грехах твоих поведаю, что более и не разгребешь. Понял меня? Стрельцов хотел было говорить грозно, но вышло иное. Норов понял, градоустроитель боится, а он, Норов Матвей, уже и не боится ничего, он отпустил свои страхи. И в этот момент удивительным образом Норов будто вырос, стал одним ростом с трусливым Стрельцовым, а еще через минуту и вовсе стал его выше. Человек, который умеет побороть свои страхи, всегда возвышается над тем, кто в плен у низменных страстей. Вдвоем пойдем на суд государев. Знай же, что, если что, то стану кричать слово и дело, сказал Норов и строго посмотрел на Афанасия Ивановича, так же, как и тот ранее, оперся на столешницу и наклонился к собеседнику, смотря Стрельцову прямо в глаза. Хе, сам того не ожидая, Стрельцов дернулся и влепил своей лапищей в ухо Норову. Ты чего, Афанасий Иванович? Обиженно спросил Норов из угла избы, куда отлетел от оплеухи. Заколь уже нынче, это ты, словно тот заяц, трусишь. Мне уже ничего не страшно, так и знай. С этими словами, сжав зубы в обиде и злобе, Норов потянулся к голенищу сапога, за которым всегда держал нож. Но, согнувшись, остановился, ворочая головой по сторонам, словно стараясь что-то увидеть внутри небольшого дома, где только стол стоял да лавки вдоль стены. Хаем, это что же, а не горит ли дом? Принюхавшись, сперва спокойно сказал Стрельцов, а после во все горло заорал. Горим. Оба мужчины, толкаясь и переругиваясь, рванули к двери, но она была заперта. Бум. Афанасий Иванович ударил дверь с плеча. Тщетно. Он повторил попытку, но она оказалась вновь напрасной. Чиновника сменил Матвей Норов. Он бил ногой дверь, толкал ее плечом. Немного, когда дышать быть уже невозможно и все небольшое пространство избы заволокло дымом, дверь подалась, но после кто-то, кто был снаружи, выровнял положение и поправил подпорки. «Бей пузырь в оконце». Задыхаясь, запоздало сообразил Стрельцов, чтобы часть дыма уходила из дома. Но даже разбив два бычьих пузыря и освободив небольшие оконца, в которые можно было хотя бы высунуть голову, мужчины дела не поправили. Между тем, Матвей высунул голову и сделал пару глотков воздуха, пусть не самого чистого,

Там также они сыграли большую роль. Нужны ли России такие потрясения, а еще пример для других степных народов, как факт их массовое сопротивление. Это высасывало колоссальные ресурсы. И Османскую империю не дожали, может, в том числе из-за бурления степи. Можно ли что-то сделать мирным путем, пока не знаю. Нужно думать и искать то, на что согласятся башкиры, ну и то, что в этих соглашениях не будет препятствовать развитию Российской империи. В Самаре пробыли всего 2 дня. Я даже ни у кого не отмечался, ни с кем не встречался. И до меня, казалось, никому дела не было. Говорят, что когда кажется, креститься нужно. Кто-то же навел на меня и на мой отряд башкир. Нападение не менее сотенного отряда степняков мы не проспали. Сработала система переходов. Дозор увидел выходящих из-за невысоких холмов башкир, когда те еще только нас искали. Так что споро был поставлен в Агенбург, в который я отрядил, кроме обозников, еще и 2 десятка казаков, что направлялись в Сакмарский городок для службы. Безлошадные, с одной фузией на двоих, да еще чуть ли не с пищалями, они вряд ли могли бы сыграть решающую роль в предстоящем противостоянии. Только мешали бы. Ну а поддержать обозников могут. Вжух-вжух. Зловеще свистели стрелы, пущенные степняками. «Рассредоточиться!» — выкрикнул я. «Но все уже это сделали. Мы ранее отрабатывали этот маневр. Я же знал, навстречу к кому направляемся». Пущены были не более 50 стрел, что говорило о том, что отряд степняков не сплошь лучники. Оно и к лучшему. Пусть это и странно, но такой анахронизм в вооружении, как лук со стрелками, может причинить немалый урон. Но если лучников куда как больше, но и если бы мы стояли толпой, штуцеры, то все, командовал я, расчет нападавших был весьма грамотным. Стрелы навесом наши противники могут пускать из-за 500 метров, а вот мы отвечать прицельным огнем можем куда как с меньшего расстояния. По крайней мере, на это нападавшие сделали ставку, и тактика башкир должна была принести им успех. Но, я не раз говорил о том, какие недостатки имеет штуцер, но то, что сейчас башкирам не дадут спокойно и расслабленно, будто бы на полигоне, пускать стрелы, это факт. Мы достаем их, и штуцеры куда как удобнее оружие, чем лук со стрелками. Бах-бах-бах, начали работать штуцерники. Я посмотрел в трофейную французскую зрительную трубу. Сделал это, чтобы запомнить, кто на нас решился напасть, и чтобы оценить возможности башкирского отряда. Хотя я предполагал, что увижу рядом с собой некоторые лица степняков. Бежать от этого отряда я не собирался. Бах-бах, продолжали отрабатывать штуцерники, передавая свои нарезные ружья за спину, для перезарядки. В среднем мы смогли добиться перезарядки одного штуцера не более чем за 1,5 минуты. Порой умельцы укладываются всего в 1 минуту. Дело в том, что все пули сейчас смазываются жиром. Может быть, не сильно это помогает, но все-таки пуля лучше подбивается молотком и уходит в дуло. Ну и то, что мы так много стреляем из штуцеров, постоянно тренируемся, тоже имеет свое значение. Все действия отточены до такого автоматизма, что заряжающий порой даже и не смотрит на то, какие манипуляции совершают его руки. Поручик Данилов, подпоручик Смолин, обходите со своими плутонгами башкир по флангам и прижимаете их к оврагу. Отдавал приказы я, штуцерникам продолжать стрелять. Прапорщику Саватееву готовить солдат к атаке. Нужно не просто отбиться, важно еще и узнать, что происходит. Как могут нападать на наш сравнительно большой отряд всего-то в 50 верстах юго-восточнее Самары? Кто-то явно знал о моем приезде и посчитал, что за лучшее было бы проредить мой отряд, а при удаче, так и разбить. И кое-что могло у нападавших получиться, если бы все было неожиданным. Бах-бах-бах, продолжали звучать выстрелы. А вот стрелы все реже и реже летели в нашу сторону. Между тем у нас уже были раненые. Однако не понять, чего своими действиями хотят добиться башкиры. Явно же мой отряд им не по зубам, и это было понятно еще до самого столкновения. Выждав еще немного времени, пока 2 наших конных отряда стали заходить с флангов на столпившихся башкир, я отдал приказ каре. Штуцерники мигом поднялись со своих лежанок, иные солдаты и офицеры буквально за 2 минуты сформировали небольшой каре численностью до 60 бойцов. «Вперед!» – прокричал я, когда конный отряд Данилова, состоящий из 20 всадников, вступил в бой с башкирами. Бах, бах, бах, разряжали пистолеты конные под командованием Смолина и Данилова. Это не была атака холодным оружием. Задача стояла лишь подойти к противнику, разрядить пистолеты и уйти на перезарядку. Главная же цель всего того, что сейчас происходило, не дать уйти башкирам, раскачать их по флангам, пока Кари подойдет и завершит дело. Получалось, что с одной стороны степняки были подперты к оврагу, перейти который означало потерять время и попасть под наш огонь, а также, как я видел, он был достаточно крут и глубок, чтобы кавалерии было бы опасно туда спускаться. С двух других сторон степняков подпирали гвардейские конные стрелки. Ну а по фронту шел я, находясь по центру Кари. Степные воины явно растерялись. Возможно, сыграло свою роль то, что штуцерники в основном старались выбить тех башкир, которых принимали за командиров. «Штуцерники, влево на 10 часов!» – прокричал я, когда увидел, что башкиры все-таки пошли в прорыв и выбрали своей целью небольшой отряд Данилова. Теперь я понимал, что невозможно будет полностью разгромить отряд степных воинов, но мне достаточно будет и 10 пленных, чтобы разобраться, что происходит на этих землях, почему беспрепятственно гуляют такие большие отряды, по сути, бандитов. Бах, бах, бах, развязали свои нарезные ружья стрелки. Они знали, куда нужно бить в такой ситуации. Пробовать попасть в самого всадника, это с большой долей вероятности промазать. А вот стрелять в сторону скопления врага и брать упреждение на тех, кто из башкир вырывается вперед, самое верное дело. Я наблюдал в зрительную трубу, как несколько коней степняков начали заваливаться, создавая толчею и сложности для тех, кто скакал следом. Бах-бах-бах, раздались выстрелы. Это отряд Данилова разрядил вторые пистолеты. Мне хотелось во всеуслышание выкрикнуть, что поручик Данилов получит взыскание. Задача была поставлена первоначально, разряжать оба пистолета, после разрывать дистанцию и уходить на перезарядку. Он же решил погеройствовать, подпустил к себе ближе башкира и второй раз выстрелил только сейчас. Вот только я видел, как несколько степных воинов смогли сходу врубиться в собирающихся отходить даниловских стрелков. Я четко увидел в зрительную трубу, что у меня есть безвозвратные потери. Пока этих двоих башкирских смельчаков сумели приголубить, они разменяли свои жизни, или скорее плен, на двоих моих солдат. И этих двух смертей можно было избежать, если бы Данилов действовал так, как я того требовал. Между тем наша Кари продвигалась вперед и также уже сделала залп в сторону врага. Стреляли мы с метров 150, и пуля весьма вероятно должна была долетать, пусть рассеивание было сумасшедшим. Вот только был действенным и психологический эффект, который мы создали. Прорваться башкирам не удалось. Они уже потеряли до половины своего отряда, некоторые попробовали сходу уйти через овраг, но там кони, как и люди, заваливались, скатывались вниз, порой ломая ноги. Лошади падали и погребали под себя всадников. Бах, бах. Когда Кари немножко перестроилась, давая возможность ударить и тем солдатам, которые находились по бокам, зазвучали новые выстрелы. Это была частично переработанная тактика косого строя и маневрирования на поле боя, так удачно используемая Фридрихом Прусским в иной реальности.